видна. Перед тобой растаю как лед, без каннабиса меня так бьет. Ты так близко, сердце на взлет, над облаками с тобой полет. От жаркого лета к холодной зимне, она одна у меня в голове. Она одна не такая, как все, в силиконовой стране. Ты не одна, в небе светит луна. Скажи, ведь ты не настоящая. Ты не одна, в небе светит луна. Скажи, силиконовая долина. Ша-да-да-да-да-да-е. Ша-да-да-да-да-да-е. Силиконовая долина. Ша-да-да-да-да-да-е. Ша-да-да-да-да-да-е. Весна, милая мага, тебя без ума. Там светит луна прямо на нас. С тобой каждый раз, это как в первый раз. Моя юная мисс, я твой Арамис. Среди этих актрис ты мой сладкий каприз. И мы падаем вниз, этот бит на репит. Этот сингл навечно на бис. Это море тебе лишь одной, это ночь, эти волны прибой. И нам снова теперь не до сна. Подойди ко мне, милая мага. Это море тебе лишь одной, это ночь, эти волны прибой. И нам снова теперь не до сна. Силиконовая долина. Ты не одна, в небе светит луна. Скажи, ведь ты не настоящая. Ты не одна, в небе светит луна. Скажи, силиконовая долина. Ша-на-на-на-на-на-е. Ша-на-на-на-на-на-е. Силиконовая долина. Ша-на-на-на-на-на-е. Ша-на-на-на-на-на-е. Силиконовая долина. Силиконовая долина. Ша-на-на-на-на-на-е. Ша-на-на-на-на-на-е. Па-па-па-па-па-па-па. Силиконовая долина.